Ну, теперь понятно, почему Раздольский так назвал Галтеева. Этот боярин, говорят, вместе со своим отцом устраивал облавы на охотников, проезжающих мимо его деревни. Но в последний раз Галтеевым не повезло. Напали вечером и не разобрали, что это едут ловчие великого князя. В стычке отец Власа погиб, а великий князь сильно разгневался на Галтеевых, но простил их семью после слезной просьбы вдовы старого боярина. Однако я думаю, что если Влас еще раз провинится перед государем, то ему не сдобровать. «Так вот почему он так испугался княжеского окольничего», — понимающе кивнула Любаша. «А Раздольский после такой истории не отказался жениться на Ульяне?» «Вот уж не знаю, но постараюсь узнать, самой любопытно. У меня есть надежда на Пасху познакомиться с сестрой князя Максима». «Что? У князя есть сестра?» — удивилась Любаша. «Да». «Княжна Варвара», — Лиза вздохнула. «И я подозреваю, что именно она приворожила Никиту Тимофеевича». «Вот так история. Интересно, а почему государь приказал Раздольскому жениться на Ульяне, а не Галтееву на Варваре?» Ключница рассказывала, что отец и брат Варвары всем заранее объявили, что у княжны уже есть жених. «И этот жених Никита Числов?» Лиза пожала плечами и нахмурилась. Увидев, что подруге неприятно такое предположение, Любаш переменил разговор. «А кто второй боярин, сопровождавший князя Раздольского? Тот, что в драке почти не участвовал?» «Игнатий Засекин, двоюродный брат Максима. Великий князь недавно назначил Игнатия своим стольником. Говорят, Иоанн жалует его за то, что Засекин умеет следить за порядком во время пьяного застолья. И еще потому, что он тоже...» Тут Лиза хихикнула и понизила голос. «Сутулый, как и сам великий князь». «Погоди, мы еще рассмотрим толком всех этих бояр и боярских детей на Троицу. Они все будут в Успенском соборе. А ради такого большого праздника даже нам, незамужним девушкам, разрешат посетить храм». «Да, скорее бы уж праздник, а то ведь из-за ворота лишний раз не выйдешь. Даже молиться по будним дням приходится в домовой храмине. Я уж, Лиза, пусть мне Бог простит, даже завидую иной раз простолюдинкам. Хоть и трудная у них жизнь, но зато они могут свободно ходить по улицам, молиться в церкви, заглядывать в лавки. А боярышень ни на шаг не отпускают из теремов». «Погоди. Вот выйдешь замуж, тогда посвободнее будет», — засмеялась Лиза. «Хотя, конечно, смотря какой муж попадется». «Хорошо тебе смеяться, подружка», — с легким упреком сказала Любаша. «Ты-то купеческая дочь, у тебя свободы больше?» «Да не намного. Зато будь я боярышней, имела бы надежду стать женой боярского сына», — вздохнула Лиза и запечалилась. Девушки готовы были говорить без конца, но тут вернулась из церкви мать Любаши, боярыня София Мануиловна, и почти одновременно с ней пришел слуга, посланный купцу Шитневу за бальзамом для раненого. Подруги поневоле отвлеклись от своей интересной беседы. София Поливанова, узнав, какое происшествие случилось возле ее дома, сильно встревожилась, ибо, как и муж, боялась последствий ссоры между известными своей дерзостью молодыми боярами. «Вот попутала их нелегкое очутиться именно возле нашего дома», — ворчала она, недовольно поглядывая по сторонам. Лиза, видя, что мать подруги не в настроении, поспешила откланяться и вместе с сопровождавшей ее служанкой ушла домой. Любаша давно догадалась, что Родион Кочевин оказался на их улице не случайно, поскольку, видимо, хотел встретиться со своей теткой. Но говорить об этом недовольной матери не стала, чтобы не навлечь гнев на Пелагею Кондратьевну. София Мануиловна могла иной раз поворчать, но при этом была добра и отходчива. Только надо было дать ей время успокоиться. Бояре Поливановы жили бедно и тихо. Но между тем, по своему происхождению и былым заслугам, могли бы претендовать на лучший жребий. Алексей Демидыч в молодости ходил на татар под предводительством князя